Чёртова девчонка жива. Этот алкаш Олден, мать есть, оказался рядом так не вовремя. Надо было давно решить с ним вопрос, но слишком много чести. У него есть проблемы и поважнее, чем какой-то деревенщина, сующий раздутый из-за алкоголя нос не в свои дела. Надо успокоиться, надо остановиться и подумать. Никто не может ничего доказать или упрятать его насильно в камеру, как этого писаку, сидящего в клетке, словно животное. Пожалуй, если бы у них получилось договориться, он мог бы быть полезен. В конце концов, уж лучше иметь дело с таким тюфяком, чем с кучкой озверевших истеричек. Дэниел Фрай плеснул в лицо ледяной воды, налитой в простой эмалированный таз, посмотрел на отражение в мутном зеркале и скривился в презрении. «В кого ты превратился?» План был таким простым – найти документы и свалить нахрен из этого поселка. Но все пошло не по плану. Сначала девчонка, потом эти недоумки. Но делать нечего, надо играть по новым правилам, подстроиться под ситуацию и действовать, несмотря ни на что. Уж это он умел, как никто другой. Проведя ладонью по заросшим щетиной щекам, Дэниел пригладил взъерошенные волосы и вышел на улицу. Полицейский участок располагался почти в самом центре, рукой подать. «Надеюсь, там никого нет». Он не боялся никого, просто раздражали эти визгливые голоса и нелепые обвинения. Пусть даже они хоть тысячу раз были правдой. Кто об этом знает? Кто сможет доказать? Если на то пошло, то Фрай уже умудрился убедить сам себя, что ничего не произошло, значит, убедит кого угодно. Найти бы только время и желание, но их как раз у него не осталось. В подвале оказалось неожиданно тепло. Обернувшись на темную нишу под лестницей, ведущей наверх, Дэниел увидел работающий генератор, чуть не задохнулся от немой злости. Этому придурку еще и все условия тут устроили. Курорт, мать его. Что они еще ради него сделают? Приведут девчонок и устроят жаркую ночь? Хоть эту шалаву Ирен, из чего он решил, что она похожа на его дочь. «Эй, писака!» Мартин сидел за столом и писал в своих тетрадках, даже не заметив, как в подвал кто-то зашел. Услышав голос незваного гостя, он вздрогнул, чуть не выронил ручку с блестящими хромированными боками, поймал ее длинными пальцами, похожими на лапки большого насекомого, и уставился на темный силуэт, чуть подсвеченный высоко подвешенной лампой. Недостаточно яркой, чтобы можно было не напрягать глаза, когда пишешь, но зато прекрасно видно входящих. «Ты...» — прохрипел Мартин. «Чего надо?» «Пришел проведать», — оскалился Дэниел, подошел поближе, прикидывая, стоит ли заморачиваться и доставать этого недоумка. Сможет ли он быть полезен? «Мы с тобой не с того начали». Пришлось импровизировать на ходу. Дэниел заливался соловьем, стараясь убедить потенциального соратника в том, что им просто необходимо объединиться, если они хотят выжить и выбраться отсюда. «Эти чертовы бабы совсем обнаглели. Ты же нормальный мужик, ты же понимаешь, что это бред. Неважно, что говорить, лишь бы слушал». Но, глядя в пустые глаза писаки, Дэниел понимал, что старается зря. «Так как? На тебя можно положиться? Я могу тебя выпустить, а там в городе...» «Пошел к черту!» Процедил сквозь зубы Мартин и отвернулся. Ручка зависла на секунду над разлинованным листом бумаги, потом металлическое перо заплясало, выписывая ровные буквы. «Ну и сдохни тут, падла!» Ухмыльнулся незваный гость, захлебываясь такой знакомой яростью. Слабо освещенный коридор, лестница на первый этаж. Уже на верхней площадке Дэниел остановился, прислушался к звуку работающего генератора. Можно оборвать шланг, который выводит выхлопные газы на улицу, а можно... Схватив узкую, но тяжелую металлическую трубу, валяющуюся среди прочего мусора, он размахнулся и со всей силы ударил вниз в надежде повредить генератор. Хрен ему, а не свет и тепло. Дурацкий поступок. И как он мог додуматься до такого? Как только металл коснулся корпуса генератора, вверх по трубе прошел ток, добрался до побелевших пальцев, защекотал беззащитную кожу. Тело пронзило боль, и все потемнело перед глазами. Пустота, тишина, полное ничто. Он уже не слышал, как раздался оглушительный взрыв, не видел, как выжигающие глаза вспышкой озарила темный коридор, не чувствовал, как бетонная лестница под ногами треснула, разломилась на две части, отбросила его в коридор почти до самой входной двери. Голова влетела в стену, рука неудачно вывернулась под спину. Очнулся Дэниел на холодном полу в удушающе натопленной комнате. Где он? Что случилось? Кто-то есть рядом? Тело ныло. Вывихнутое плечо простреливало жгучей болью, голова раскалывалась. Пошевелиться не получалось, словно из него выкачали всю энергию, оставили только пустую оболочку, в которой с трудом можно было узнать кандидата в губернаторы, активного борца за сохранение института семьи, любимчика публики. Сейчас он чувствовал себя ничтожеством, поломанной марионеткой, чьи нити спутались и зацепились за крючок. Что это? Руки стянуты в металлические кольца. Дернувшись в сторону, Дэниел понял, что ему не уйти. «Эй, эй!» Голоса не слышал даже он сам. Словно во сне, когда пытаешься кричать, но только широко разеваешь рот и напрягаешь изо всех сил легкие, тщетно. Из угла раздался шорох. Он тут не один. «Воды, кто-нибудь!» Слышат его или нет? Он сам себя почти не слышал. Уши заложило, будто неправильно всплыл с глубины на поверхность. Как же хочется пить. Все тело превратилось в высохшую губку. Тронь, и она рассыплется в мелкую пыль. Надо собраться с силами, повернуться. Вот дерьмо. Девчонка. «А, это ты!» Он хотел ухмыльнуться, но мышцы лица не слушались. Дернувшись еще раз, он обернулся назад, проследил взглядом по ржавым звеньям цепи до батареи. «Я убью тебя, сука, своими руками».